Вы и ваш муж, современные, прекрасно информированные люди, не могли не знать, что существуют специальные учреждения, где помогают решать подобного рода проблемы. Конечно, вы правы, но случилось так, что мы никуда не обращались. Постороннему человеку легко судить. Все мы задним умом сильны, — добавила Элинор со значением. Полагаю, вы хотя бы теперь покажете свою дочь профессионалам. Мы с Густавом подумаем об этом. А пока мы были целиком заняты тем, чтобы расхлебать последствия этого ужасного несчастья, мы устроили так, чтобы ребенку сразу нашли приемных родителей. Элинор помедлила. И вообще, разве я должна отвечать на все эти вопросы? Мы с мужем рассчитывали на строгую конфиденциальность. Гостья, которая принялась делать записи в своем блокноте, сказала ей сурово. Благо младенца важнее любой конфиденциальности, миссис Эрнст. Если же вы сомневаетесь в праве нашей организации проводить подобные расследования, вам сможет его подтвердить ваш адвокат. Что вы, в этом нет необходимости, Элинор вмиг сделалась покладистой. Я хотела бы только заверить вас, что мы все, я, мой муж, сама Синтия, извлекли из случившегося хороший урок. В каком-то смысле несчастье еще более сплотило нас. Мы подолгу беседовали обо всем, и Синтия дала нам твердое обещание исправиться. Мне, вероятно, следует поговорить с вашей дочерью. Я бы очень вас просила этого не делать. Я вас просто умоляю, не надо. У нее такой характер. Словом, все наши уговоры могут пойти на смарку. Вы действительно так думаете? О, да. Позже, уже взрослым человеком, Синтия не раз спрашивала себя, почему не ворвалась тогда в гостиную и не выложила всю правду. Потом до нее дошло, что она, конечно, могла бы поставить родителей в затруднительное положение, заставить их отвечать на множество неприятных вопросов, но в конечном счете ей, скорее всего, не поверили бы. По работе она сталкивалась с делами о сексуальном насилии над детьми в семье, в которых закон оказывался на стороне взрослых, если они полностью отрицали свою вину. К тому же к услугам взрослых всегда были алчные доктора, готовые с медицинской точки зрения поставить под сомнение любую жалобу ребенка, хотя ребенок был бессилен и ему некуда было обратиться, что прекрасно знали эскулапы. Как бы то ни было, но Синтия не ворвалась в комнату. Быть может, инстинкт подсказал, что это бесполезно. А скоро решила, что слышала достаточно, и пора тихо удалиться. Минут через 10 Элинор провела посетительницу к выходу и попрощалась с ней. Когда она закрыла дверь и повернулась, Синтия вышла из угла на свет и встала прямо напротив матери. «Боже мой, Синтия!» — воскликнула заметно побледневшая Элинор. — И давно ты здесь? Синтия же молча смотрела на нее яростным и обвиняющим взглядом. Внешне она все еще была тогда 12-летней девочкой-подростком, с короткими русыми косичками и веснушками по щекам, но глаза ее темно-зеленые, злые, колючие, принадлежали вполне зрелой женщине. Элинор Эрнст нервно сцепила пальцы рук, боясь смотреть на дочь. Она была, как всегда, элегантно одета, прическа — произведение парикмахерского искусства. «Синтия», — сказала она, — «я требую, чтобы ты ответила, давно ли ты здесь? Неужели ты подслушивала?» Опять молчание. «Да не смотри же ты на меня так!» Элинор шагнула вперед. Синтия отшатнулась. «Еще мгновение...» И ее мать спрятала лицо в ладонях, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. «Ты все слышала, правда?» «О, милая! У меня не было выбора. Разве ты не понимаешь? Я ведь так тебя люблю. Иди, поцелуй мамочку. Ты знаешь, я никогда не сделаю тебе больно. Пожалуйста, дай мне тебя обнять». Синтия наблюдала за ней совершенно отчужденно. Потом медленно повернулась и ушла. Лживые лицемерные слова матери, которые она подслушала в тот день, навсегда врезались ей в память. Отца же она ненавидела с того момента, когда впервые смогла осознать, кто и почему причиняет ей боль.